الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема является продолжением того, что мы начали с вами на прошлом уроке. Наверное, помните, что на прошлом уроке тоже была такая тема: ошибки, которые совершают мужья, то есть, или ошибок у мужей. То есть цель от этих уроков, то есть дать мужчинам и мужьям именно, и тем братьям, которые, иншаллах, выйдут, женятся, то есть знать, какие ошибки совершают другие люди, чтобы они их не совершали, чтобы они были далеко от этих ошибок, потому что, как говорится, «Ас-саиду ман уида бигайри» — счастливый человек — это тот, который берет назидание или пользы, или выводы от ошибок других людей. То есть, в прошлом уроке мы разбирали с вами пару из этих ошибок, и я сказал вам, то есть, что цель от них не чтобы просто позорить мужчинам, или чтобы жены нашли какие-то, к чему придираться по отношению к мужам, нет. То есть, потому что то же самое, дойдет очереди до жен, и у них то же самое есть ошибки. И шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана ва Та'аля, когда шейх Раби, да сохранит его Аллах, писал обращение против статьи одной женщины. Есть была одна женщина в Саудии, она какие-то заблуждения начала распространить среди женщин, их прав, и у женщин она угнетенная, короче, эта женщина, то, что там в Европе говорит, она пыталась это распространить в Саудии, чтобы женщины вышли и начали делать как-то. Шейх Рабей, да сохранит его Аллах Субхану Тааля, писал опровержение этого. И шейх Аль-Фаузан писал рекомендацию. И он говорит, если есть среди мужчин те, которые притесняют своих жен, понятно, потому что та женщина может, она могла тут опираться на ошибки, которые бывают у мужей, и можно ее такие ошибки использовать против ислама или против вообще, то есть положения женщин. Говорят, вот посмотрите, их бьют и не разрешают, не знаю, уходить куда-то и так далее. То есть говорит, если есть мужья, которые притесняют своих жен, но есть еще жены, которые притесняют своих мужей. Поэтому ошибки есть с обеих сторон, и со стороны мужчин, и со стороны женщин. То есть, поэтому мы должны, то есть, быть справедливы. Мы не должны сказать, что женщины виноваты 100%, и не должны сказать, что мужчины виноваты 100%. У каждого есть какие-то ошибки и нарушения, поэтому все они должны стараться отдаляться от этих ошибок. То есть, на прошлом уроке мы остановились с вами на том, что есть такая ошибка у некоторых мужей, или у некоторых, как говорится, то есть мужей, это когда они презирают своих жен и их не уважают, и вообще, то есть мы с вами говорили о том, что они вообще плохо к ним относятся. Помните, наверное, мы об этом говорили, это была почти последняя ошибка на прошлом уроке. Сегодня начинаем, то есть эту тему с тавфик Аллах Азза ва Джаль. И говорю, то есть из ошибок, которые делают мужья или мужчины по отношению к своим женам, когда они оставляют или дают своим женам, то есть аль-кавама или аль-кавама. Что значит, то есть аль-кавама — это попечение или попечение. То есть когда мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля сказал нам в Коране, что мужчины являются попечителями женщин, так ли? Из ошибок у мужей, когда он дает эту каваму его жене. То есть, надо было, то есть, в исламе он должен руководить и должен отвечать за семью. А он наоборот делает. То есть, если те, они вообще не уважают своих жен, и они такие как тираны чуть-чуть, это предыдущая ошибка. Следующая ошибка здесь наоборот. То есть, ты видишь, что этот мужчина, субханаллах, как говорится, он тень для его жены. То есть, он идет за ней. То, что она говорит, он это делает. Если она сказала ему встань, он встает, садись, он сидит. Она его отправляет, не знаю, куда-нибудь, он идет, понятно. Она сама распределяет, то есть сколько надо платить за дом, сколько надо детям, не знаю, для школы и так далее. Короче, он как тень, как арабитус говорит, он как тень, и у него нет никакого влияния на семьи. Он говорит, что это? А жена говорит, нет, это неправильно, и так мы сделаем. Вот это, субханаллах, одна из тех самых ошибок, которые бывают со стороны мужа по отношению к женам. Почему так делает? Или потому, что он вообще такой по характеру, он слабый, то есть он не такой сильный по характеру, понятно? Или потому, что он сильно ее любит, и она смогла, то есть, влиять на него, и, как говорится, он становится как кольцо в ее руки. Это, конечно, неправильно, и любая семья, если жена, она будет ее руководить, то значит, там будет очень много проблем, и там будет вообще многие нарушения, потому что Аллах Субханаху ва Тааля по его мудрости сказал, что мужчины являются попечителями женщин. Почему? Мы сейчас потом попозже иншаллах посмотрим. Аллах Азза ва Джалла сказал это, поэтому мы, нормальная семья, должен быть муж, он руководит эту семью, и потом жена должна его слушать и так далее. Давайте прочитаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля нам говорил в Коране. То, что в суре, то есть Ан-Ниса, ая номер 4 сура, то есть ая номер 34, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Ар-риджалу кавваамуна аля ан-нисаи». То есть «Ар-риджалу кавваамуна аля ан-нисаи бима фаддала Аллаху ба'дахум аля ба'дин ва бима анфаку мин амвалихим». Слушаем, пожалуйста. Да. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. То есть Аллах Субханаху ва Тааля объяснил нам, почему мужчины являются или имеют уровень выше, чем женщин. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, то есть «Ар-риджалу кавваамуна аля ан-нисаи бима фаддала Аллаху ба'дахум аля ба'дин ва бима анфаку». То есть мужчины являются попечителями женщин. Почему у Аллах? Аллах говорит, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими. Во-первых, первая причина, потому что Аллах Субханаху ва Тааля это по его воле. Он дал, чтобы мужчина был над женщиной. Это во-первых. А вторая причина, почему мужья являются попечителями женщин. Вторая причина, и потому что расходуют из своего имущества. То есть это Аллах Субханаху ва Тааля здесь нам говорит. Поэтому эта женщина, о которой я вам говорил, что она говорит, то есть почему мужчина должен быть над женщинами. Женщина то же самое, она сейчас в современное время, она блотит, она помогает за дом, она то есть сам тратит свои имущества и так далее. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, то есть, или эта ая является опровержением, то, что она говорит. Не потому что сейчас из-за сегодняшнего положения она расходует, это значит, она имеет право быть попечителем мужа и так далее. Нет. Да, если она будет расходовать свое имущество, по-любому Аллах Субханаху ва Тааля дал мужчинам вот такое положение, и должна, то есть она согласиться, то есть с этим. Ученые объясняют, почему, то есть Аллах Субханаху ва Тааля дал мужчинам такие особенности, которые то есть, или такие преимущества и почему они, то есть, над женщинами. Очень много причин. Во-первых, потому что женщина была создана от Адама или от мужчин. Так ли? Хутбат аль-хаджа, наверное, слышите хутбат аль-хаджа, хутба, которая читается постоянно. То есть имам инна аль-хамда лиллях нахмадуху ва настаину ва настагфиру. Там есть некоторые аяты. То есть одна из этих аятов в суре ан-Ниса. Можете открыть сурат ан-Ниса. Четвертая сура, аят номер один. И где Аллах субханаху ва тааля говорит: «Я айюха ан-нас таку раббакум аллази халакакум». Я айюха ан-нас, я айюха ладина аман. То есть первое: «Я айюха ладина аман таку Аллах хакка тукати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Вторая ая: «Я айюха ан-нас таку раббакум аллази халакакум». То есть я айюха ан-нас таку, я айюха ан-нас, то есть таку раббакум аллази халакакум мин нафсин вахида. То есть: «О люди, бойтесь Аллаха, который создал вас из одной души». «Ва халака минха зауджаха». И из нее он создал пару ее. Можете тоже открыть, есть это в суре Ниса. То есть первая причина: Аллах субханаху ва тааля, он сделал так, чтобы женщина была создана от мужчин. Это во-первых. Во-вторых, если мы смотрим, Аллах субханаху ва тааля сделал все посланники его из ислама мужчин. Почему? Потому что, то есть, мужчины, они более устойчивые, и они могут, то есть, бороться против то есть, первенцев нововведения и против, то есть, неверных. Представьте, если посланники Аллаха были женщины, а что она будет воевать? Она будет идти, где кафиры сидят, и рассказывают им, а если они будут ей какие-то плохие слова сказать и так далее. Поэтому это неправильно. Вот это то самое. Аллах субхану тааля сделал, чтобы не просто так, потому что мужчины, они имеют, обладают вот этими качествами. Кроме этого, или из других этих причин, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что у женщин есть, то есть, недостаток насчет религии и насчет разума. Это не значит, что она вообще не соображательна. Он просто объяснил, то есть, насчет свидетельства, то есть, если есть один мужчина, должен быть там две женщины, и насчет религии, потому что она, когда, то есть, у нее есть особенные дни, она не пост, не держит, и молитву не делает, и так далее. Вот это некоторые из моментов, или некоторые из особенностей, по которому Аллах субхану тааля сделал, чтобы мужчины были как женщины. Поэтому человек, если он поменял этот момент, эту систему, этот закон, тогда будут большие нарушения. Большие нарушения. И вы видите, то есть сейчас у многих из не мусульман, то есть постоянные ссоры, постоянные разводы и так далее. Почему? Потому что женщина, она руководит, то есть семью. И женщины, то есть мы должны знать, что, то есть, они сильно эмоциональны. И то есть ученые, то есть, сказали, что из-за того, что у них есть особенные дни, и из-за того, что у них бывает, то есть, беременность и так далее, это все влияет на их характер. Понятно? Когда так говорим, это не значит, что мы уважаем женщин, или, то есть, вообще, то есть, она не хорошая, то есть, женщина и так далее. Нет, это факт. Это факт, который есть. Поэтому каждый человек, он может заметить, что у его ученика, допустим, когда она беременная, допустим, и так, у нее чуть-чуть характер меняется. Она становится, то есть, более капризная, более так, может, из-за мелочи сразу скандал, то есть, появляется и так далее. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, он сделал, чтобы они, мужчина, он был попечителем, то есть, женщинам и так далее. Когда человек меняет эту систему, этот закон, уже все, как вы видите сейчас у кафиров, проблемы большие, скандалы, разводы, и отдельные, то есть человек он женится не один раз, один, два, три раза, и из каждой то есть, женщины у него есть один ребенок и так далее. Поэтому вы сейчас на это обратите внимание, мужчина он должен быть серьезным, он должен отвечать за семью и так далее. Когда мы так говорим, это не значит, что он не должен вообще ее уважать или слушать ее мнение и так далее. Нет. Надо постоянно быть посередине. Понятно? Она не должна руководить семью. Понятно? И одновременно нельзя вообще не обращать внимания на нее, потому что она половина семьи. Жена – это половина, она половина общества. Поэтому ты должен это, как мужчина, то есть на это обратить внимание и быть очень, то есть, мудрым и одновременно, то есть, серьезным. Следующая ошибка, в которой, то есть, падают многие мужья и так далее, когда муж, он пожирает имущество жены по несправедливости и не по праву. Субханаллах, бывают такие мужчины, не все, конечно, не некоторые, когда они не боятся Аллаха Субхана ва Тааля из-за отсутствия хорошего воспитания или из-за слабости, то есть имана, когда он пожирает имущество его жены по несправедливости и не по праву. Допустим, если его жена дали, допустим, бывает такие, были такой случай, он дал ей махар, то есть брачный дар, понятно, какую-то хорошую, то есть, сумму и так далее. Она взяла и оставила это у себя, потому что, вы знаете, бывают моменты или ситуации, когда эти деньги будут нужны, понятно? А он знал, что она еще не расходила или не тратила эти деньги, и потихонечку, то есть, то надо платить за коммунальные, то надо, не знаю, купить какие-то продукты, то надо рассчитаться с долгами и так далее. И он берет, то есть всасывает эти деньги потихонечку, чтобы не тратить из его кармана. Или иногда бывает так, что он гадает мне в долг, и у него есть намерение, и не возвращает это. Некоторые что делают, то есть договариваются с ней, что хорошо, у меня сейчас есть затруднение и так далее, дам тебе махар попозже. Понятно? Конечно, мы знаем, что по законам ислама женщина имеет право, то есть, получить махр. Понятно? То есть, это брачный дар. И она имеет по исламу, то есть, отказаться от близости, если он ей еще махр не дал. Но иногда бывают такие добрые, то есть, мусульманки и так далее. Он из-за того, что у него есть трудное положение и так далее, он говорит ей: я сейчас, у меня нет денег, допустим, чтобы дать тебе махар при браке, ну давай, допустим, через месяц или через год я дам тебе $500 и так далее. Понятно? И, то есть, заключить, то есть, брак и так далее, он ей не дал. И когда ты его спрашиваешь, откуда, ты дал ей, он говорит, да, дал ей. А спрашиваешь у него, он дал тебе махар, говорит, нет. А когда ты возвращаешься к нему, ты ее не дал, он говорит, но я тратил, то есть я обеспечил семью, я, не знаю, купил ей какие-то подарки до брака и так далее, то есть до заключения брака. Вот такие отмазки он начинает делать. Это пожирание, то есть имущество мусульман по несправедливости. То, что ты дал, или то, что жених дает подарки перед браком, или при браке, или после брака, это не имеет никакого отношения к махру. Понятно? Только если вы договорились об этом. Я дам тебе какие-то подарки, это часть махра. То есть, она хотела, допустим, $1000. Он говорит, хорошо, я $1000 куплю тебе, допустим, одежду за $300, допустим, духи за $200, допустим. И дам тебе $500 попозже, после брака. Тогда без проблем, договорились об этом. Но если не было об этом, то есть, договора, и он так делает, это, субханаллах, не из поступков верующих людей, наоборот, это из поступков наглых. То есть использовать этот момент, использовать, что она такая добрая, и она поверила, то есть его, и он потом делает такие моменты, Аллаху мустаан. То есть там есть разные варианты. Он знал, что у него будет хорошая доля из наследства. Поэтому он толкует, то есть ее жену, давай, то есть требует, чтобы эти деньги, то есть взять, не потому что это ее право, потому что он хочет взять эти деньги для себя, для своего кармана. Она получила эту долю, давай дай мне, не знаю, мы хотим так сделать, взял, и потом он ей не вернул. Это Аллах, то же самое, это большая проблема, это несправедливость, и он за это будет в честь перед Аллахом, субханаху ва тааля. Еще есть, бывают разные варианты еще. она работает, допустим, учительница или врач. То есть работает по женской работе или специальности. Нормально, альхамдулилля. То есть она получила зарплату, допустим. Опять, и так он делает. Некоторые что делают, субханаллах? Некоторые используют такой момент, что он начинает ее угрожать. Или даешь мне, или я дам тебе, то есть, развод. Понимаете, то есть меня, это, субханаллах, то самое неправильное. Или он берет, как я сказал, то есть, и у него то есть намерение не возвращать этот долг к своей жене и так далее. Это, субханаллах, из больших проблем, которые бывают. И это говорит нам о том, что этот человек ленивый, и он вообще не боится Аллаха, субханаху ва тааля, и он, субханаху, то есть несерьезный человек, поэтому это большая проблема. И к сожалению, это можно найти у тех, которые привыкли, то есть, жить по кафирскому системе, по кафирскому закону, то есть, иногда, не иногда, то есть, иногда бывает такое, что человек он в такой среде, где то есть, можно взять то есть, деньги людей или можно так делать, чтобы... Сейчас, допустим, сейчас люди пользуют такой момент, что взял какую-то сумму денег, и писал бумажку, мне, допустим, что он взял от меня, допустим, $500. Он не знает, что кафирские законы не помогут хозяину, потому что кафирский закон, если ты взял, то есть он тебе, ты дал ему $500, потом подошел жаловаться, то есть в полицию, они вызывают его, делают суд, говорит, что ты должен платить эту сумму в течение 3 лет, и сколько ты дашь? Ну, говорит, допустим, 5 или 10 лет. Или у меня нету, когда у меня будет, я дам. Понятно? Хозяин ждет 3 года, не платил. Опять делают суд, ты виноват, ты должен платить, да, я виноват и так далее, еще 3 года. И вот такие моменты. То есть люди, если привыкли жить в такой среде, чтобы где-то берут и пожирают имущество других людей, конечно, это будет, к сожалению, влиять на его семью и так далее. Женщина, как мы сказали вам, то есть она имеет право иметь свои имущества, свою торговлю, свой бизнес и так далее. И если у нее будет доход от этого, или если отец, он ей посылает какую-то сумму денег, или ее брат, или сестра, это не значит, что муж, он имеет право взять эти деньги без ее разрешения. Понимаете меня? Вот это то есть одна из ошибок, к сожалению, которая бывает у мужчин. Были случаи, то есть на самом деле, то есть когда он... потому что он ей обещал дать ей большой махар, он каждый раз отказывается. Он, допустим, бывает такие люди. А он женился временно, то есть давать бьет талак. То есть брак с намеренным развода. Понятно? И чтобы она доверяла ему и так далее, то есть он говорит, я дам тебе такую какую-то большую махар и так далее. И он... То есть заключил то есть брак, и он не знает, что разведется, и поэтому он не дает ей махар в самом начале. Говорит, давай мы оставляем это в конце. Оставляем это в конце и так далее. И потом, или он разведется, и он ей не дает, или он что делает? Он делает так, чтобы она сама попросила развод. То есть притесняет ее, чтобы она сказала, хорошо, я не хочу быть с тобой больше, и вы знаете, что есть такой закон в исламе, хуля. То есть, если жена требует развод, и муж не хочет, и она подошла к судью или к муфти, и они дали ей то есть, развод, то есть, хотя муж это он не хочет и так далее, тогда она должна вернуть ему махар. То есть, брачный дар. Вот он использует такой момент. Хорошо, то есть, чтобы отмазаться и чтобы не платить, вот он так делает. Это, субханаллах, то же самое из несправедливости. Вариантов много. То есть, вариантов, если человек сидит, подумает, и если он будет собирать, то есть, жалобы, которые бывают у некоторых сестер и так далее, то есть, можно найти, можно писать очень много вариантов, как некоторые мужья, к сожалению, они пожирать имущество, то есть жены по несправедливости и не по праву. Идем дальше. Из следующих ошибок, которые бывают у мужчин по отношению к своим женам, когда он не учит ее свою религию. Это, субхана Аллах, тоже из ошибок, которые бывают у многих из нас. То есть человек, он женился на какую-то, то есть мусульманку, он ее не учит. То есть, может быть, он такой хороший, то есть, он молится, как Пророк сам молился. Но он не учит свою жену. То есть, его жена молится по мадхабу какому-то, или по, как ее учили, допустим, в школе и так далее. Или она, допустим, ислам приняла, он дал ей брошюру. И там обычно, то есть, молитва, трудно ее выучить из книги или из брошюры. Надо, чтобы другой человек показал этому человеку, как молиться, как совершать вуду, как делать руку, как делать суджуд и так далее. Поэтому он, то есть, женился на нее, и он ей не учит свою, то есть, религию. Это, субхана Аллах, неправильно. Аллах Азза ва Джаль сказал, то есть, в Коране, «Я ахладина аману, у анфусакум ахликум нара». Вот те, которые уверовали, то есть, защищите себя и вашу семью от огня. Поэтому некоторые саляфи сказали, то есть в толковании, то есть эти ая, чтобы он, то есть когда Аллах Субхану сказал, надо, давай уже прочитаем эту суру, то есть эту аят из суры, то есть сура называется, то есть Тахрим. Тахрим, то есть 66 сура, ая номер 6. Пожалуйста, читаем, слушаем то, что Аллах Субхану Та'аля там он говорит, и потом посмотрим толкование. Да. Какая сура? 66. О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные, они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные, они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. То есть, эта ая говорит нам о том, что человек, он должен себя спасти и свою семью. Понятно? То есть, дети, жена, его родители, братья, сестры, поскольку он может. Каким образом? То есть, он должен им дать советы, должен побуждать их к одобряемому и удерживать их от порицаемого. Понятно? Если они не молятся, давайте надо молиться. То есть, ты отец или ты то есть муж, встаешь первый, не ждешь, чтобы жена встала. Стоишь первый, то есть разбудишь, то есть жену, дети, давайте сейчас уже время, то есть молитва и так далее. Потому что ты отвечаешь за эту семью перед Аллахом Субхану ва Тааля. Человек, проблема, когда человек или муж, он ждет, чтобы жена делала то, что от него зависит. Или то, что он должен это делать. Это неправильно. Это Субхану ва Тааля. И так не должно быть. Некоторые ждут, чтобы жена разбудила, чтобы жена что-то сделала, то, что он должен по исламу делать. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Это не значит, если мы говорим, что он должен учить свою религию, он должен тратить очень много времени и так далее. Нет. Человек, он может, то есть ей дать минимальное знание, которое помогает ей поклоняться Аллаху Субхану Та'аля по его закону. Не обязательно, это не говорим о том, что ты должен сделать, чтобы она стала из требующих знаний, и чтобы она вот была, выучила очень много далилов и очень много так. Нет. То есть самое минимальное это знание. Берешь таухид. То есть надо ее изучать таухид, если она таухид не знает. Если даже знает, напоминаешь, то есть ее, потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, сделай напоминание верующим, может быть это им пользу приносит. Кроме этого, то есть учишь ее, то есть как молиться если она не знает, если знает, альхамдулиллах, потом, допустим, если у нее есть много денег и так далее, то значит надо дать знания чуть-чуть по зака, потом поститься, какие ахкамы есть насчет пост, какие ахкамы есть, если ты хочешь поехать с ней на хадж, какие ахкамы есть для хадж, допустим, для молитвы, то есть возвращаемся к молитву, значит вопросы тахара, как делать вуду, как делать гусуль, какая разница между гуслем из-за близости или из-за хадаса большого. И разница между гуслем из-за того, что есть у нее особенные дни, или есть то есть кровотечение, которое бывает после рода. Потому что очень много бывает такое. Она женщина, да, но она не знает, то есть фикха ат-тахара. Она не знает, что ее мать не учила ее. Или она приняла ислам. Понятно, бывают такие, то есть бывают. Вообще, то есть мать, она должна учить своих то есть, дочерей фикха ат-тахара. То есть как делать, если она уже дочь стала, то есть совершеннолетней, то есть у нее уже есть, начались эти дни особенные, то есть она должна ее учить. Вот то есть дочка, ты так делаешь, если вот так видела, так делаешь, лучше вот так делается и так далее. Иногда бывают такие матери, которые они не ухаживали за своей, или не дали своим дочерям знания по этому. Поэтому ты, то есть, женился на нее и удивляешь, что она вот такие элементарные моменты по тахаре, то есть то, что ей необходимо знать, потому что на это основывается важный столб после таухида, молитва. Она это, допустим, ты не знает. Ты ее учишь, вот эти моменты, учишь ее, то есть, эти вопросы. Альхамдулиллах, сейчас есть работы на русском языке, можете, то есть, использовать это. И даешь ей, то есть, знать акиду Ахли Сунна валь Джамаа. То есть, ты начинаешь, если ты заметил, что она не такая сильная, так требует знания, или она так. То есть, начинаешь с маленькими книгами. Берешь, допустим, три принципа, или берешь Шейх Ибн Утаймин, у него есть маленькая книжка по акиде, называется акида Ахли Сунна валь Джамаа. Там есть очень-очень коротко. Даешь это знать в целом. А потом потихонечку начинаешь ей объяснить. Потому что, чтобы ее учить сразу, за маленький промежуток времени, это очень трудно. Ты ее учишь, то есть потихонечку. Кроме этого, то есть побуждаешь ее, чтобы она делала дополнительные молитвы. То есть делала дополнительные виды поклонения. То есть как садака, как дополнительные молитвы, то есть сунан, как викр. Как дать людям советы, понятно? Потому что нельзя ограничиваться только, как говорится, то есть обязательными, или то, что фард. Потому что многие, к сожалению, они не делают фард как надо. Мы знаем, что, конечно, человек, он обязан только фард делать. Но, к сожалению, что многие, они даже фард не делают как надо. Поэтому здесь придется, чтобы делать дополнительные виды поклонения, то есть, чтобы человек, имея насчет молитвы, чтобы человек, он смог в судный день не иметь какие-то, чтобы он не был должен. Кроме этого, он ее учит права у мужа. Многие женщины, они не знают права, то есть у мужа. Понятно? И ты учишь ее это, учишь ее, чтобы она обладала хорошим нравом, то есть предупреждаешь ее, что от обмана, от сплетни, то есть ты так надо ее так учить, чтобы она постоянно не обманула, или чтобы она постоянно тебе сказала правду. Если ты заметишь, что она обманывает, сразу на это надо сильно остановиться. И дать ей замечания так очень сильные. Нельзя обманывать, ты почему не обманываешь и так далее. Понятно? Я не хочу, чтобы моя жена обманула то есть меня, или она имела то есть два лица и так далее. То есть она что-то сплетни, ты заметил, что она не такая то есть сильно верующая, или потому что там в семье не такая сильно верующая и так далее. Тогда предупреждаешь ее от сплетни, от намима, от потакания желаниям, от дурных многих то есть качеств. Короче, то есть то, что необходимо, то, что ей помогает поклоняться Аллаху Субхану Ва Тааля минимум. Вот это ты должен. А дальше, То есть это зависит от твоего времени, да, зависит от имущества, потому что иногда, чтобы дать знания, надо купить какие-то книги, понятно, или купить, допустим, компьютер, чтобы есть у него был доступ к знанию и так далее. Вот уже то есть потихонечку зависит то, что зависит от твоей возможности. То, что я сейчас тебе рассказывал, этот человек он может. Хамдулиллах, если работать, ты можешь взять их и распечатать, или можешь, если есть какие-то уроки по этой теме, даешь это послушать. Это то, что от тебя минимум зависит. И то же самое по отношению к детям. Потому что это очень надо. Шабазир Раис, сохраните Аллах Субхану ва Тааля, у него была тема насчет ахкам аль-маулуд, как относиться к ребенку или к детям. То есть он сказал, что есть многие родители, именно то есть, от мужчины, они не обращают внимания на своих детей. И мы это, иншаллах, если Аллах даст возможность, иншаллах, сделаем отдельно для детей, как надо детей то есть, воспитывать, и какие бывают ошибки со стороны родителей по отношению воспитания детей. Но то, что сейчас нас интересует, что мужчина должен стараться учить свою жену, ее религию, минимум. Потому что, кроме того, что это из его обязанностью, во-вторых, это в его пользу. Вы меня понимаете, иншаллах, да? Слышно в полтаре. То есть это в его пользу. Он обязан, кроме того, это в его пользу. Потому что если жена будет бояться Аллаха Субхана ва Тааля, ты не будешь мучиться с ней много. Если есть разногласия или какой-то конфликт, ты сразу говоришь ей, Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в Коране, если есть разногласия, возвращаемся к Аллаху, к его пророку. Слушаем, что ученые говорят и так далее. А если ты не будешь ее учить, и она будет такая, то есть мусульманка, которая, как многие, то есть потакает своим желанием, и она вообще на религию не так сильно обращает внимание, это будет гиена, как говорится, или ад. Потому что будут постоянно скандалы, и вопросы не решаются по исламскому закону, решаются или по кафирскому, или по обычаям, и по традициям, и так далее. Поэтому, иншаллах, это старайтесь, баракаллаху фикум. Следующая ошибка, которая бывает у мужей по отношению к своим женам, когда муж, он бывает, как говорится, скупой или жадный, то есть он не тратит на свою семью то, что или на свою жену, то есть или семью то, что необходимо. К сожалению, бывают такие мужья, человек он жадный такой, то есть как говорится, то есть у нас на арабском, он когда плачет только одним глазом, хочет экономить, короче, его слезы и так далее. То есть жадный такой человек. И как по-русски это говорят, то есть он даже снег со двора не хочет дать и так далее. Бывают такие мужья, и бывают такие то есть мужчины, то, что необходимо и то, что надо, субханаллах, он не тратит, и он не, как будто он то есть, не имеет никакой семьи, у него нет никаких детей и так далее. Если, допустим, надо что-то купить, или чтобы кушать, или чтобы для детей и так далее, он говорит, нет денег, или он говорит, почему вы так много то есть, тратите и так далее. Это неправильно. И человек, он должен знать, что скупость, это из больших грехов. И то есть скупость, то есть чем ты становишься так скупым по отношению к близким людям, чем это еще опаснее, еще опасно. Потому что если человек, он не расходует то, что необходимо для его жены и так далее. То есть жена что она сделает? Она потерпит день, два, три, четыре, она может на себя. А если будут дети, и так далее, тогда она будет попросить у других людей. Так ли? Или у ее матери, или у подруг. То есть у нее будут большие долги и так далее. Кроме этого, будет позор. Будет позор. В-третьих, то есть дети, или, то есть, вы знаете, что дети не как взрослые люди. Понятно? Ребенок, то есть, когда увидит, что ты не даешь ему то, что минимум необходимо, и он смотрит, что когда он идет к его друзьям, их там угощают нормально, то есть красиво и так далее, это будет влиять на его психику. То есть были такие случаи, когда человек, он боится, и ребенок боится, то есть пригласить своих друзей, у себя дома. Почему? Потому что это сделает на это скандал. Лишние затраты. Поэтому это неправильно, субханаллах. И это потом может привести, субханаллах, к другим плохим последствиям. Дети могут потом, то есть, иметь дружбу с плохими людьми. Жена, она будет, то есть, постоянно в долгах, или ей не будет приятно постоянно просить у людей и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Мы когда так говорим, это не значит, что то есть мужчина не имеет права контролировать расходы. Нет, может он иметь право контролировать расходы, потому что это обычно. Если ты даешь человеку свободу, если ему хватит $100, допустим, в месяц, он может тратить и 500. Так ли? Если ему необходимы какие-то то есть вещи, и это $100 ему хватит, если ты даешь ему больше, он будет адаптироваться. Уже будут у него дополнительные какие-то то есть моменты и так далее. Нет, муж, он имеет контролировать, потому что он не банк. Только должен дать деньги и все. Это он должен знать, да, куда эти деньги идут и так далее. Но нельзя быть жадным до такого уровня. Каждая копейка, ты хочешь знать, куда ее тратить и так далее. Нет. Понятно? То есть спрашиваешь, делаешь контроль, но то есть нельзя быть такой то есть человек, который дает и не спрашивает то есть вообще. Это неправильно, потому что жена будет тратить деньги то есть направо и налево и на дополнительные моменты. Дети то же самое, это будет влиять плохо на них. Понятно? Потому что ребенок, если у него будет много денег и так далее, ты его потеряешь. Понятно? И ты потом найдешь, что он начал курить, начал ходить в нехорошие то есть места, начал дружиться с людьми, которые воруют его. То есть как паразиты. Они живут на его расчет. Они живут на его расчет и так далее. Это надо дать контроль, но не так сильно. Аллах Субхана ва Тааля, то есть в Коране, то есть, то есть говорили нам о том, что муж должен платить или должен обеспечивать свою семью по возможности. Открываем, пожалуйста, сура Талак. То есть такая сура называется Талак. То есть это по-русски будет развод. 65-я сура. Аят номер 7. Прочитаем, пожалуйста, что Аллах Аззу Джа говорит там в Коране. «Льюнфик зу сиати мин саати, оман кудира алейхи рискуху, фальюнфик мимма атаху Аллах, ла юкаллифу Аллаху нафсан, илля ма атаха». Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку, а тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение. Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку, а тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение. То есть это аях и есть еще другие дали, которые обязуют, или из них можно понять, что муж, он обязан обеспечивать семью. Это из прав, или одно из прав жены по отношению к мужу, что он должен обеспечивать ее и ее дети. Поэтому в исламе, если муж, он не обеспечивает семью, то, что необходимо, понятно, необходимые моменты, понятно, ей разрешается взять из ее, из его имущества, поскольку ей необходимо. Потому что насчет этого есть далили, как вы знаете, что Хинд бинт Утба, ради Аллаху анха, она однажды обратилась к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и жаловалась, что Абу Суфьян, он не тратит или он не обеспечивает семью как необходимо. Тогда пророк, и она сказала, можно, чтобы я взяла, то есть, то, что мне необходимо и для моих детей. Он сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, худи ви малихи биль маруф, ма якфики ва якфи баник, бери из его имущества биль маруф, то, что известное или то, что то есть, необходимо по норме, и бери то, что тебе хватит, и хватит для твоих сыновей или для твоих детей. То есть это разрешается, но, как я сказал, если это необходимый момент. То есть надо платить за свет, и он не хочет дать. Он ждет, чтобы она взяла, то есть из ее зарплаты и платила. Или он рассчитывается, что, допустим, она будет как-то... То есть бывают такие, субханаллах, мужчины. То есть он знает, что она найдет выход и берет так. Или, допустим, надо необходимо, чтобы кушать или пить. Вы должны знать, что мужчина или муж, он обязан обеспечивать чего? Место жительства, кушать, то, что, то есть еда, питья, то есть одежда. Понятно, то, что необходимо. А дополнительные моменты он уже не обязан. Он уже не обязан. Понятно? Поэтому ученые дают поэтому такая, что если женщина, допустим, жена хочет ехать в хадж, допустим, ей необходима какая-то сумма денег. По исламу он не обязан. Это не входит, как говорится, в его обязанности. Она хочет поехать, хамдулилла, хорошо. Если он хочет, даст ей у него, хамдулилла. Если он не хочет, она должна из своих денег должна ехать, то есть в хадж, конечно, по его разрешению или с махрамом. Но я говорю, как эти расходы. Поэтому муж, он должен обеспечивать, то есть эти моменты, которые я вам говорил. А если он не выполняет то, что да, тогда ей разрешается. Конечно, надо иметь, обратить внимание, что если будет, потом не будет последствия плохие. Потому что есть некоторые, если он знает, что она взяла из его кармана или из его имущества по его разрешению, он готов даст ей развод. Поэтому жена должна, то есть, мудрая, и должна, то есть, знать как-то выйти из этой ситуации, чтобы не было, как говорится, потом плохие последствия и так далее. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Хорошо, идем дальше. Из ошибок, которые бывают у мужей, то самое, когда он вдруг приезжает, не сообщая, то есть, своей жене. Понятно? Он, допустим, врач, поехал на конференцию. Или он, допустим, студент, поехал, то есть, на учебу и так далее. Или он, как говорится, бизнесмен, ему надо ехать постоянно и так далее. То есть он не сообщил, то есть его жену и так далее, чтобы он приезжает и так далее. Вдруг, то есть она открывает дверь, он перед ней, понятно? Или она сидит, то есть дома, она видит, что здесь кто-то пытается открывать дверь. Дверь открылась, оказался это муж и так далее. Этот поступок не является правильным. И этот поступок, то есть, не по сунне пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям. Пророк, алейхи ссалату, вы знаете, что по сунне человек, если он то есть, был в сафари, ему то есть, по сунне не полагается, то есть, заходить к его жене вечером, или если он вернулся, надо ждать, понятно? Это раньше так было, потому что не было эти возможности, то есть звонить. Сейчас можно уже звонить. Но сейчас уже, то есть, если ты приезжаешь, возвращаешься домой, потому что тебя не было 2 или 3 дня или месяц. Есть, то есть, ты можешь звонить, не надо ждать, как раньше это было. Не надо, то есть, ждать. Знаешь, я буду, иншаллах, завтра, или я буду через 3 или 4 часа и так далее. Почему так, профессор, он велел? Почему? Потому что в этом есть очень большие мудрости. Во-первых, человек, если обычно, если он уехал на пару дней или на месяц, понятно, у него, то есть, активность не будет, как если он постоянно с ней. Так ли? То есть, насчет ухода за собой, допустим, и насчет порядка, то есть, дома и так далее. Поэтому, если человек приехал вдруг, и он ей не сообщил, он может увидеть, что она в страшном виде. Понятно? Это во-первых. То есть, во-вторых, она может быть рассчитывала, что ты приедешь через, допустим, 3 дня, то есть, ага, иншаллах, какой-то порядок сделать дома, еду, пока она, допустим, еще не готова эту еду, хорошо, это значит, чарла, у меня есть 2 дня или 3 дня, когда муж приедет, я, допустим, послезавтра, я в тот день встаю утром и делаю еду, чтобы она была готовая и, то есть, свежая еда и так далее. То есть, у нее были какие-то планы, а ты приехал уже, я вот здесь, перед тобой и так далее. Поэтому это неправильно. И ученые сказали, что потом не были какие-то сомнения. Понятно? То есть, она вышла, то есть, ты ей разрешил, допустим, пойти к сестре, или... то есть, она перед твоей поездкой сказала тебе, я хочу поехать к моей сестре, и к моей подруге, разрешаешь? Она сказала, да, разрешаю. Понятно? Ты приехал, и, субханаллах, ее нету. Некоторые люди, они могут потом думать плохо. Где она, что она делает, или, то есть, потом какие-то скандалы поднять. Поэтому вот это из ошибок. Конечно, хорошо, чтобы он, некоторые любят, чтобы им сюрпризы сделать, или так. Но это так по сути не полагается. Ты можешь дать ей сюрприз? Я завтра, иншалла, приезжаю, или через 3 часа, чтобы она подготовилась, и чтобы ты ее видел в хорошем виде и так далее. И за следующая ошибка, которая бывает у мужей, когда он много ругает свою жену и постоянно ей делает претензии. Есть некоторые, конечно, мужчин, который у него есть такая привычка постоянно делать замечания за каждую мелочь. Вопросы стоит и не стоит. Понятно. Допустим, жена, допустим, сделала какую-то еду, но забыла, допустим, поставить соль, достаточное количество соли, допустим. Мало поставили, забыла поставить. Он делает из этого скандал. Понятно? Или, допустим, как это все говорит, допустим, если ребенок плачет, он начинает, то есть, ее, то есть, ругать, и начинает, то есть, на нее, то есть, кричать, хотя она не успеет. Или потому что она, допустим, работает в кухне, или она что-то занята с чем-либо. Он сидит, ничего не делает, и идет и кричит, то есть, на нее, и так далее. Если она что-то забыла, допустим, сказали, принеси мне, или я завтра что-то хочу, допустим, какую-то еду определенную, и так далее. Она сделала другую еду, понятно? Или она забыла. Он делает из этого целую лекцию, или целый урок. Почему, почему, почему? То есть ругает, субханаллах, не забывает, как говорят, ошибки, или, как говорится, и ждет какое-то, то есть, нарушение и так далее. Бывают такие люди, он серьезный, если кто-то его спросил или попросил у него что-то, он это делает, и, то есть, даже если насчет его здоровья, или, то есть, если он обещал, или если он сказал, хорошо, что это сделал, он это сделает максимум. Но бывает проблема, что когда он не прощает других людей, если они ошиблись, или если они не относились к нему, как он относится к нему. Я не говорю, конечно, человек, он должен быть такой не серьезный и так далее. Бывает такие, то есть, человек, что он не забывает. Или если ты какую-то ошибку сделал по отношению к нему, уже все. То есть он это оставляет в памяти и постоянно тебя ругает за это и так далее. Иногда бывает из мужчин, который ругает свою жену, то, что не по ее причине. Допустим, она не может иметь детей. Аллах субхана ва тааля так и сделал. Понятно? Он начнет ее ругать. Или, допустим, она ему родила 6 или 7 девочек. Типа, постоянно мне девочки, то есть, рожать. Я хочу, то есть, ребенка. Разве это в ее силе? Нет. Аллах не встанет. Или наоборот, допустим, что мальчики, она только... то есть родила. Или какой-то мальчик родился, то есть с какой-то аномалией, или он родился, и у него, то есть, умственная старость, и так далее. Это, субханаллах, из поступков неразумных людей. Постоянно ругать, постоянно за каждую мелочь делать претензии и скандали. И они говорят, что муж, он должен видеть нарушения или ошибки и молчить. Нет. А постоянно надо, как говорится, быть посредине. Есть ошибки, которые нельзя на них закрыть глаза. То есть, как говорится, есть граница, и кто приближается к этой границе, наказание будет очень сильное. Но есть другие моменты или ошибки, которые на них надо закрыть, то есть, глаза. Вы меня понимаете? То есть, потому что любой человек, кем он ни был, даже если он был твой брат родной, даже если он был, то есть, твой сын и так далее, если ты будешь постоянно ему претензии делать за каждый шаг, за каждый вдох, как говорится, будет отвращение. Даже может быть отвращение от отца, или от родителей, или от мужа, или от жены. Поэтому мусульман должен быть разумным. И, то есть, как один из шейхов сказал, то есть, человек он должен ругать, то есть должен быть такой умный или такой мудрый человек. То есть, когда он ругает, люди оценивают его ругание. Вы меня понимаете? Слышно вам, Фалтак Иншан? То есть, как он не обращает внимания на мелочь. Но когда он кому-то делает претензии или замечания, то есть люди, значит, говорят, ага, если он что-то сказал, то значит есть что-то серьезное, потому что он не такой за каждую ошибку делает замечание. Вот человек должен быть таким. Понятно? Поэтому еще на это обращайте внимание. Ругать надо. Понятно? Но как говорится, как соль в еде. Если ты вообще, если я вообще соль не оставлять в еду, не будет вкусно. Или наоборот, даже человек не захочет кушать. А если будет много, то самое не будет возможно кушать тогда. Поэтому надо, но надо знать, когда и как. Понятно? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вы можете, то есть, заметить, что он когда, то есть, ругает, так сделал ругание и замечание. И люди, то есть, и тому, который сделал замечание, он после этого справился. То есть цель от ругания или замечания, чтобы человек он понял его ошибку и чтобы он больше не повторил. Не цель, чтобы ты показать, что ты знаешь, или он вообще грешник, или она вообще ничего не знает, и ничего не разбирается в религии и так далее. Нет. Ты поставь себя постоянно на месте того человека, который ты ему делаешь замечание. Ты любишь, чтобы тебе сделали замечание, без проблем, хамдулилла. Но как? И когда? И каким образом. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Жена должна видеть, что если муж ей делает замечание, то значит она какое-то серьезное дело сделала. Понятно? И как я сказал, то есть ошибки или нарушения бывают разные. Есть несколько нарушений, которые нельзя на них закрыть глаза. И надо вовремя остановить. А есть моменты, которые можно на них закрыть глаза, потому что сейчас это не время. Понимаете, то есть меня? И так далее. Баракаллаху фикум. И иншаллах, это человек, как он будет, если каждый из нас, если он будет, как говорится, то есть таким, то есть дать советы и делать замечания или претензии людям, как надо и по исламу, он сам потом, иншаллах, увидит это. И за это он, иншаллах, будет вознагражден и так далее. И кроме этого, он должен знать, что он несовершен. Понятно? И каждый человек может делать ему претензии. Поэтому он должен быть справедливым. Понятно? Должен быть справедливым по отношению к этому вопросу. Баракаллаху. Я думаю, иншаллах, вам понятно насчет этого. Давайте идем дальше. Следующая ошибка, которая бывает у мужей, неблагодарность по отношению к жене. И не стараться, то есть, поднять у нее, то есть, дух или энтузиазм, как говорится. Среди мужчин, к сожалению, такие гордливые мужчины, то есть, бывают такие, субхана, люди из-за традиции или из-за того, что он джахиль, из-за того, что у него нет такого сильного имана. То есть, он говорит, зачем я должен ее благодарить? Понятно? Она должна, то есть, меня благодарить, не знаю, или... Это не принято у нас, чтобы муж благодарил жену и так далее. А по исламу, наоборот, должна жена благодарить мужу и так далее. Это неправильно. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, да, что хадисе, «Ман сана алейкум ма'руф, факафиу». Если кто-то вам благое дело сделал, то есть вознаграждайте его за это. Если вы не сможете, тогда делайте ему дуа, чтобы вам, чтобы вы уже поняли, что вы уже дали ему взамен то, что он вам сделал. Это если это по отношению к чужому мусульманину, а как по отношению к той мусульманке, которая она является, то есть, твоей женой и так далее. Поэтому, к сожалению, бывают такие мужчины, то есть он гордливый, то есть, субханаллах, есть некоторые говорят, если женщина, если ты им скажешь спасибо и джазакаллах и так далее, у них голова становится как у слона. Уже она будет оболчаться этим, и уже она будет, как говорится, не делать то, что от нее зависит. Понимаете, что с меня? Это неправильно. Это неправильно. Если есть среди женщин такие, то есть если ей ты так скажешь, она уже будет оболчаться этим, и вообще она не будет делать то, что от нее зависит, это не значит, что все такие. Понятно? И каждый знает, то есть свою жену, или каждый знает, кто еще за его жену, как она так думает и так далее. Но чтобы делать это как правило, общее правило, это неправильно. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе сказал, «Ман лам йашкури ан-нас, лам йашкури Аллах». Человек, если он не будет благодарить людей, значит, он не будет благодарен по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля. И Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, что «Инна Аллаха ла йухиббу кулла хаваннин кафур». Аллах не любит всякого, то есть вероломного человека и кафур, неблагодарного человека. Поэтому вы человек это обращайте внимание. То есть одни неблагодарны своих жен из-за того, что гордость такая-то, понятно, или из-за традиции. Это не полагается, чтобы муж благодарил жену и так далее. И есть некоторые, субханаллах, из-за их небрежности, из-за их, субханаллах, то есть джахля. Жена делает то, что от нее зависит. Она, то есть, делает ему очень вкусную еду. Одежда постоянно чистит, и каждый раз, когда он хочет какие-то одежды, есть, все готовы, и, то есть, все то есть на месте. По дому есть порядок, дом чистый и так далее. Дети ухаживают за ними и так далее. Если пришли какие-то люди в гости, она старается делать им очень вкусную еду. Даже гости им это нравится. И они говорят ему, передай жене джазаллах хайр за то, что она сегодня сделала очень вкусную еду. Он, субханаллах, даже их слова не передает. И он даже ей не благодарит за то, что она так красиво сделал, чтобы ему даже он гордился этим, что его гости пришли, и им это понравилось, и так далее. Есть, субханаллах, есть такие люди, и такие люди, субханаллах, как говорится, то есть это как у арабов, для им, наглый человек. Такой человек, который он так поступает, это, субханаллах, неблагодарный, то есть ни слова не говорит, ни джазакаллах, субханаллах, не говорит, даже не улыбается, как говорится, или она не видит взамен от этого. Это неправильно. И субханаллах, если человек, то есть, потому что это взаимоотношения, если жена, она будет видеть, что он постоянно такой и так далее, и это будет влиять на нее. Понятно? Если сейчас, сегодня, или первое время, она была такая интенсивная и так далее, это потом будет влиять, то есть, на нее, и это потом делать обратно, то есть, она будет стараться не делать то, что она раньше сделала, и будет скандал и так далее. Вы меня понимаете? Поэтому должно быть взаимоотношение между мужем и женой. Потому что если она увидит отвращение, это будет влиять на нее. Помните хадис Усмана ибн Матгун, когда он женился, и Аиша ради Аллаху анха видела его жену перед никахом и после никаха. То есть через несколько времени от никаха она, Аиша увидела, то есть жену Усмана ибн Матгуна, она уже поменялась. Поменялась, как говорится, очень сильно. Подошла, сказала, то есть, что с тобой случилось и так далее. Она сказала ему, Усман, он не любит ни дунью, ни женщин. Потому что он, допустим, утром постится и вечером делает кьям ил-лейл. Поэтому это отразилось, то есть, на ее чувство и на ее состояние. И она начала, то есть, не ухаживать за себя. И, короче, то есть, любой человек, если он ее увидит, сразу понимает, что у него есть какие-то проблемы и так далее. Аиша сказала, подожди, когда придет Пророк, я ему скажу. Пришел Пророк Аиша, ему рассказывает, он очень сильно обиделся. И вызвал Усмана и сказал: «Арагибун ан суннати я Усман?» «О, Усман, ты идешь не по моей сунне, или ты отворачиваешься от моей сунны?» Он сказал: «О, посланник Аллаха, я хочу твою сунну, то есть именно твою сунну делать и так далее». Просто Аиша потом ему объяснили, что его тело имеет право по отношению к нему, его семья имеет право, то есть поэтому пусть он даст каждому то, что ему принадлежит из его прав. То есть посмотрите, как это влияло на... и вот, хотя он не относился к несправедливости, он неплохо не сделал, но нет взаимоотношения. То есть, поэтому это отражалось, вот так она поступила. А если будет, кроме этого, то есть, неблагодарность, и не сказать, то есть, человек, у него, то есть, дух, как говорится, падает. И понятно, что мы не говорим, что человек, он должен быть лицемер, или должен слушать от людей благодарно. Нет. Но почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если кто-то вам сделал благо, вознаграждайте его? Потому что это делает у него энтузиазм, чтобы он дальше продолжал это. Сейчас, если у тебя есть сын, понятно, он хорошо учится и старается и так далее. Ты сказал ему: «Молодец, вот я тебе куплю сегодня, не знаю, шоколадку, или я, потому что ты хорошую оценку получил в экзамене, я тебе куплю, то есть, как говорится, мобильный или то, что ты хочешь из вещей». Ты поднимаешь у него сейчас так усердие, он будет больше стараться и так далее. Понимаете, что с меня? То же самое по отношению к жене. Человек, я не говорю, что человек, он должен, если какой-то добрый дело сделал, он должен, то есть, слушать благодарность от людей. Это неправильно. Если ты делаешь что-то, делаешь от Аллаха, ради Аллаха, не должен ждать благодарность. Но тому, который делает благодарность, он не должен быть таким. Субханаллах, если бывают такие, то есть, люди, он ничего не говорит. Он говорит, то есть, а что я, то есть, он, если боится Аллаха, если у него есть ихлас, он не должен сдать благодарность от людей. Вы меня понимаете? Слышно вам сейчас в Пальтаке? То есть отмазку. То, что от него зависит, он начинает найти отмазку. То есть она хорошо к тебе относится, она делает то, что ты хочешь, она делает так. А почему ты не благодарен? Она не должна ждать благодарность, она это делает, должна делать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно? Согласен, что она должна это делать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Но Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, должен быть ихлас. Но есть другие хадисы, где что надо делать добро другим людям. Понятно? Чтобы они старались, чтобы сейчас, если есть человек, он дал садака. Он дал садака ради Аллаха Субхану ва Тааля. Но если ты сказал ему, знаешь, то, что ты дал 100 долларов, это спасло, то есть, жизнь одного человека. Мы взяли эти деньги, платили ему за операцию и купили ему, то есть, медикаменты. Он, субханал, когда-то слушает, конечно, это он издет ради Аллаха, но он будет ему радоваться. И он будет дальше стараться, иншаллах, дать, поскольку у него будет, то есть, возможность и так далее. Поэтому быть наглым найти, как говорится, оправдание, то есть то, что это неправильно. То есть я думаю, вы меня поняли, иншаллах. То есть он, когда ты его спрашиваешь, почему так не делаешь, она все то, что ты делаешь, делает, и ты ее не благодаришь, он говорит, она должна делать это ради Аллаха. Если я так скажу ей, у нее будет голова как слон, как слона, и она больше будет так не делать. Это неправильно. И субханаллах, я слышал, то есть бывают такие отмазки у некоторых, то есть, мужей, и от некоторых, то есть, он не делает то, что от него зависит, понятно? И он то, что, жена, когда требует то, что необходимо, он сразу, он знает хадис, который в Сахих Бухари и другие, что женщины благодарны. И ты что ей сделаешь, она все равно недовольна. Это отмазка. Вы поняли, что я имею в виду? То есть, то, что от него зависит, он это не делает и начинает найти, то есть, отмазки. Женщины, если ты что-то им не сделал, по-любому они не благодарны. Да, мы согласны, но ты, то, что от тебя зависит, ты должен это сделать. А потом, если она будет неблагодарна, тогда ты имеешь право опираться на этот хадис. Понимаете, то есть, меня? Раньше, допустим, то же самое, он не советуется с его женами и так далее. А почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что женщины, у них есть недостаток насчет разума и насчет религии? То есть он не хочет начинать найти какие-то отмазки. Поэтому каждый, если хочет отмазаться, он может найти и может даже опираться на законы Аллаха Субханаху ва Тааля. Но, конечно, это оправдание его потом не спасет от Аллаха Субханаху ва Тааля в судный день. Если он отмазался от его обязанности, от то, что зависит от него в этой жизни, но в судный день, иншаллах, он это получит и он это увидит. Поэтому, иншаллах, я на это остановился, то есть немножко, потому что, к сожалению, это есть. Это есть. То есть были случаи, когда жена продала браслет. То есть он ей купил махар какой-то, то есть браслет или как говорится, это кольцо, да, то есть кольцо, то есть из золота. Понятно? И мать послала, то есть ей деньги, допустим, или отец послал ей деньги, понятно? Подруга что-то ей подарила какую-то сумму денег из-за того, что у нее сын родился, понятно? Он, то есть она взяла от нее, понятно, якобы в долг, и вот потом не возвращает, она делает то, что зависит, а потом он, то есть если он ей не благодарен, это полбеды. Он начинает ее обвинить, что она такая, то есть, недовольная, и она постоянно хочет, чтобы он ее хвалил и так далее. Это, субханаллах, есть факт. И есть такие случаи, в Аллаху аль-Мустаан. Поэтому я на это остановился так немножко, потому что, то есть, когда муж так делает и начинает найти какие-то выходы и то есть, оправдать свои поступки, это, субханаллах, неправильно. Он должен оставить, если она так и сделает. Если, почему это очень важное правило? Человек, он должен относиться к людям, как он любит, чтобы они к нему относились. Понятно? Это очень важное правило, чтобы человек, он был потом справедливым и так далее. И как говорится, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть, достоверным хадитом, то есть, сказал, то есть, нельзя презирать благое, хотя бы улыбаться перед своим братом. То есть если это исправ мусульманина по отношению к чужому мусульманину, то есть это не его родной, то есть брат, то есть, или его брат, то есть по религии, человек он не должен презирать, улыбаться минимум, понятно? А человек, то есть жена делает то, что от него зависит и так далее, он, субханаллах, не говорит «Жазак Аллах хайр», не говорит, то есть «Я горжусь, что Аллах дал мне такую-то жену» и так далее. Он не говорит, что, даже как я сказал, то есть люди, судьи и посторонние сказали ему, передай жене, что «Аджазаллах хайр», она сегодня очень вкусную еду. И так мой бед другой говорит, пожалуйста, иншаллах, на следующий раз пускай она нам напишет рецепт, чтобы я дал моей жене. Понятно? Он даже это не передает, не потому что он забыл, потому что вот не хочет, чтобы его жена это слышала, или потому что он говорит, если я так скажу, она уже будет баловаться и будет, не субханаллах, какие-то еще отмазки придумывать. Это неправильно, и нельзя это обобщать, понятно? И, как я сказал вам, что Аллах, субханаллах, в Коране сказал, что Аллах не любит каждого кафур, каждого неблагодарного, то есть, человека. Ты, как муж, мы потом посмотрим ошибки, которые у жен. Ты делаешь то, что от тебя зависит. Ты ее кормишь, обеспечиваешь, то, что она хочет. Так. Если она тебе потом не скажет «Жазак Аллах хайр» тогда, это будет тебе удобно? Нет. Если она тебе скажет, он обязан меня обеспечивать, поэтому зачем ему благодарить, если он обязан это делать? Тебе будет приятно слушать такие слова от нее тогда? Понятно, что ты обязан, но если она так тебе не говорит, конечно, тебе не будет приятно. Поэтому проблема-то есть у многих. Аллаху мустаан, когда он оправдает эти моменты для себя, а когда люди так к нему относятся, он это не принимает и начинает тебе рассказывать все делили с Корана и Сунна, которые он знает. А когда речь идет о правах других людей, он забывает и начинает найти отмазки. Аллаху аль-мустаан. Кроме этого, как говорится, я сказал вам, то есть, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям или жена, то есть когда она слышит от тебя такие моменты, она начала строиться еще хорошо дальше, или то есть ей это то есть понравится, и она будет стараться каждый раз делать то, что ты делаешь. Потому что, допустим, я говорю вам, если один человек подошел, то есть жаловаться, то есть, что его жена неблагодарна. Да, да? Он скажет, то, что она хочет, я это так делаю. Понятно? И любое желание у нее есть, она только звонит, я это иду сразу покупаю и принесу ей. В конце не слышу никакого, то есть, слова от нее, как будто только я банк. Поэтому это привело к тому, что он начал искать другую, то есть, жену, чтобы нашел, как говорится, то есть, уважение. И поэтому, потому что, как говорится, то есть, иногда, то есть, ты можешь быть бедным со стороны денег, но богатый со стороны отношений к людям. Понятно? Сейчас, если у тебя есть брат, ты не богатый такой человек, то есть, он женился, ты купили ему какой-то подарок, какие-то духи, там, не знаю, или какую-то одежду, она недорого стоит, потому что у тебя есть, как говорится, проблемы с деньгами. Он будет воспринимать это очень, на очень высокой, то есть, месте, потому что он будет знать, что ты на него обращаешь внимание, и ты его не забыл. Да, если ты не нашел ничего, если ты говоришь ему «Джазак Аллах хайр», «Барак Аллах фиг», и делаешь ему дуа, это, конечно, будет очень сильно влиять на него. И человек, как мы говорим, то есть он любит обычно, чтобы его поддерживали, чтобы он дальше продолжал этот путь. Идем дальше. Из ошибок, которые бывают у мужчин, или то есть у мужчин по отношению к своим женам, когда он любит постоянно конфликты делать. Есть такие люди, которые они любят спор. И есть люди, которые они любят, как называется, то есть, из-за того, что он так вырос на улице, как говорится, среди ненормальных людей или среди преступников, понятно? То есть он тоже стал из его характер, любит спорить, любит постоянно конфликты делать, любит постоянно мешать, то есть, другим. Если, как я сказал вам, то есть, если какая-то ошибка была с ее стороны, он начинает сразу, то есть, ее ругать, и начинает сразу, как говорится, то есть, ей делать, то есть, проблемы из-за ничего. То есть, это неправильно. И были один человек, мне говорили, что его отец был, субхана, такой строгий, такой, то есть, субхана. Если есть какая-то, если мы что-то плохо сделали, допустим, он начинает бить нашу мать. Поэтому, субхана, это неправильно, это тоже несправедливо. И человек, если он вырос в такой среде, или если у него раньше были такие друзья, должен знать, что он уже все, то есть, женился, он должен поменять его отношения. Понятно? Должен поменять его отношения, должен уже оставить, что он уже не обращается к парням, или к мужчинам, или к хулиганам. Он уже обращается к его жене, и к женщине то есть, в первую очередь. Есть такие моменты, когда субханаллах, то есть, он требует, что она поменялась, и он говорит ей, я такой, и я не могу меняться. Это субханаллах. Субханаллах, то есть, тогда почему ты требуешь, чтобы она поменялась, чтобы она делала, что от тебя зависит, и ты не хочешь менять свой характер. И вот, постоянно ей делают какие-то проблемы и скандалы постоянно. То есть, жена не любит такого, или мусульманки не любят таких людей, как мусульмане не любят таких скандальных женщин, которые постоянно создают проблемы, и постоянно с ними есть ссоры и проблемы. Из ошибок, которые тоже сами бывают у мужей, что он долго покидает свою жену, или он из-за какой-то ошибки сразу покидает свою жену и прекращает с ней разговаривать или общаться, или он идет собирать его вещи и уходит из дому. Это неправильно. То есть, мы сказали вам, что нету дома или нету семьи, и где там нет разногласия, или где-то там нету ссоры и так далее. Конечно, должны быть проблемы, должны быть разногласия, но разумный муж и разумная женщина, то есть они должны этот вопрос решить мудрому, то есть или по мудрости. То есть бывают такие мужья, что если он имел с его женой какой-то конфликт или разногласия, из-за маленькой ошибки он ее покидает, понятно? Или, допустим, он ее покидает, то есть в постели, или вообще он собирает его вещи и уходит, или вообще он с ней не разговаривает, хотя она, да, ошиблась, но она не заслуживает это. Я думаю, понятно вам. То есть нету соответствия между наказанием и между нарушением. Слышно вам, иншаллах, Палтаки? То есть вы должны знать, что есть нарушение, и для нарушения бывает наказание. Так ли? То есть это наказание должно быть соответствовать нарушению. Если это будет меньше, чем надо, нет никакого эффекта от этого наказания. Потому что тот человек будет дальше продолжать это. Тот человек будет постоянно делать то, что или он будет делать то, что привык делать из ошибки или из нарушений. А если наказание будет больше, чем надо, это вот уже несправедливость. Допустим, твой сын, он не ходил сегодня на занятия, в школу, допустим. Осень, ты почему так? Ты дал ему предупреждение. В следующий раз я буду тебя наказывать. Хорошо, сын, завтра. То есть, ты пришел, и он сидит, и не ходил точно на занятия, и не ходил на школу и так далее. Ты говоришь ему, хорошо. То есть, я больше, как говорится, то есть, тебя не куплю конфету. Ты каждый день привык ему купить тест конфету, а я не буду тебе купить конфету. Понятно? Это не наказание, которое, то есть из-за нее ребенок будет дальше ходить в занятия и так далее. Вы меня понимаете? Потому что это наказание меньше, чем надо. Меньше, чем надо. То же самое, он не ходил тест на занятия. Понятно? На следующий день ты сказал ему, давай ходи, иди, и я тебя буду наказывать, если ты не пойдешь. Он не пошел. Ты взял, начал так его бить по лицу, что кровотечение из носа, то есть были, или сотрясение мозга, то есть было у него, и сломал у него какую-то кость. Это неправильно, это несправедливость. Да, он нарушение сделал и наказание сделал, должен быть соответствует, то есть наказание должно соответствовать нарушению. И законы ислама, они на это основаны. То есть, потому что законы ислама, это законы от Аллаха Субхана ва Тааля, от справедливого. Сейчас, если вы заметили, насчет прелюбодеяния, ислам сделал разницу между человеком, у которого есть жени, и человеком, у которого у него нет жени. Понятно? И сделал одно наказание для тех, которые не женаты, то есть их нельзя казнить, то есть надо их побить, можно их выгнать из их города, а женаты нет. Его надо казнить, или если замуж нет женщины. То есть ислам, обращайте внимание на нарушение. Тот нарушил, у него нет жены, понятно, что у него есть потребность и так далее, и он не смог себя, то есть, выдерживать. То есть он нарушил, есть одно наказание, которое соответствует это. А тот, который, допустим, у него есть жена, и может быть 2-3, но все равно он идет и гуляет, тогда наказание другое. И наказание, которое, то есть, если есть, оно очень, то есть, мучительное. И больше, то есть люди, когда увидят это, тогда они это больше не повторят. Поэтому надо было, иншаллах, на это обратить внимание. Человек не имеет права наказать, если были какие-то нарушения или ошибки. Но по справедливости. По справедливости. То есть из ошибок у мужей, когда, если она ошиблась, забыла, допустим, или перепутала, или еще, он сразу ее покидает, или с ней не разговаривает. Понятно? Или собирает его вещи и начинает, то есть, уходить, то есть, из дому и так далее. Это неправильно. И вот это не из поступков мудрых людей. Понятно? Это не из поступков, то есть, мудрых людей. Если есть, иногда бывает, да, человек бывает, он такой сильно гневный. Понятно? И, то есть, он знает себя, что если он будет говорить, он будет, как говорится, плохо сделает, Поэтому, то есть, он может помолчать, он может, допустим, оставить ее, то есть, покидать ее, то есть, в постели или где-нибудь, то есть, в другой комнате, то есть, дома, на 2-3 дня, потому что он знает, что если он сейчас будет разговаривать, если он что-то открыт, что-то скажет, он и плохо сделает. Это без проблем, мы об этом не говорим. Но мы говорим, если ошибка не стоит, или если, то есть, ты ее, допустим, не предупреждал, или ты не дал ей, то есть, знать, что ты это не любишь, или, или она, то есть, не сделала это по намерению, как говорится. То есть, она ошиблась или забыла. Это неправильно. И муж он должен знать, что он может по исламу покидать, то есть, свою жену, то есть в постели, но это бывает с определенными условиями или с некоторыми ситуациями, то есть, как говорится. То есть, иногда бывает такая жена, она не слушает своего мужа, и она такая, то есть, непослушная. Ты сказал одно, она не слушала, то есть, ты можешь потом покидать ее, то есть, постели, или в другом тахте, диване спишь, или в другой комнате, допустим. Не удалось, потом уже будешь менять эту тактику, или технику, и так далее. Мы сейчас потом посмотрим, то же самое бывает из ошибок жен, что она такая, то есть, и знает, что есть последовательности. То есть, если я его не слушал, ага, он должен от меня на свидание. Ага, второй раз он должен меня покидать в постели. Третий раз он может меня бить. То есть она знает, что есть такое, и она послушает его именно преднамеренно. Мы сейчас посмотрим это потом, когда будем разбирать ошибки у жен, и как разрешается, то есть, мужу вопрос. То есть она опирается на этом, понятно? Поэтому говорит, вот у меня есть, как будто есть два шанса. Сначала мы об этом будем разбирать, если Аллах Аджа нам поможет и так далее. То есть можно покидать и можно, то есть, с ней не общаться, если она какое-то нарушение сделала, но должно быть по справедливости. Не разговариваешь с ней месяц, это не справедливость. Понятно? Или покидаешь, то есть, ей в постели, то есть, такое долгое, то есть, время, то же самое. Это не будет правильно и не таким образом решаются вопросы. И таким образом решается вопрос. Из-за следующих ошибок, которые делают мужья, как говорится, то есть, он сидит у своих друзей долгое время. То есть, если посмотрим, если считаем его время, которое он проводит с его друзьями и посторонними людьми, и время, которое он проводит с его семьей, найдем, что есть очень большая разница. То есть он больше всего он дома не бывает. То есть с утра до 2-3 работает, пришел, покушал, спал, потом он выходит, сидит с его друзьями и так далее. Или идет в какой-то клуб, не знаю, или занимается, то есть, хобби какой-то. То есть постоянно, если смотрим, он больше всего не бывает дома, и он большая часть его времени проводит с его друзьями и так далее. Это неправильно, Шабдазид Раис, да сохранит его Аллах Субхана ва Тааля, сказал, делал, то есть, замечание по этому вопросу, и он сказал, что семья имеет право по отношению к тебе. И твои друзья, понятно, что они имеют право, но твоя семья в первую очередь имеет право. У тебя есть жена, ты целый день не был дома. Надо приходить и спросить, как у вас дела, что там случилось, если что-то непонятно, или что-то надо доделать. Понятно, дети твои, понятно, то есть ты спал, допустим, пришел вечером, покушал, они уже, то есть, уже, то есть, или в школе, допустим, или они сейчас спят, то есть ты их видел только 2-3 часа, потом вышел и пошел к своим друзьям и посидел, то есть, с ними, и не знаешь, что с ними, с твоими сыновьями произошло. Они решают домашние задания, они решают, есть у них какие-то проблемы, не даешь даже им советы и наставления. Это то есть несправедливость. И человек говорит, я не говорю, что это значит, человек он должен постоянно дома сидеть и не выходить из дому и 23 часа быть перед женой и детьми. Нет. Опять надо быть справедливым, надо как говорится, держать палку посередине. Понятно? Если у тебя друзья, ты можешь их пригласить, ты можешь видеть какой-то день, допустим, в неделе для друзей. Понятно? А остальные дни уже, то есть, для жены и для, как говорится, то есть, и для своих детей, потому что, как говорится, ты не только банк. И дети должны знать, что отец, у него есть влияние, то есть, в семье. И дети должны знать, что отец, он их любит, поэтому он спрашивает о них и так далее. Понимаете меня? Если родители заметят, дети, если заметят, что отец были, знаете, не были, то есть кушали, не кушали, он на них не обращает внимания, не спрашивает. Это, то есть, вызывает у них отвращение от отца, и они не будут его любить, как обычно сын любит своего, то есть отца или своих родителей. Поэтому, иншалла, это обращайте внимание, и человек, он должен быть, как мы говорим, то есть справедливым, и он должен делать баланс. Понятно, что он работает постоянно, и ему надо как-то время проводить. Иногда, да, бывает, что жена, допустим, ты с ней обсуждаешь какие-то вопросы, или неинтересно, потому что она, бывает такие женщины, они молчат. То есть, ему сидит, разговаривает, и она отвечает да и нет, или... Короче, мало разговаривает, поэтому ты хочешь с кем-то общаться. Пожалуйста, человеку может выходить, но чтобы это было постоянно, и больше времени ты не будешь дома, и сидишь своей семьей, то есть очень мало, то есть по времени, это неправильно, и это из невыполнения прав семьи, которые ты обязан их делать. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, джазакум ля хайр, давайте, иншаллах, это останавливаем. И бидин ля азза ва джал, если доживем на следующем уроке, продолжим эту тему, то есть ошибки, которые бывают у некоторых мужчин. Аса Аллах субхану ва та'ала бифадлихи ва манихи ва баракатихи, и вафикана ва ияком ли кулли хайр, и чтобы он нам помог и вам, то есть быть справедливыми по отношению к своим родственникам, детям, женам. И прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал из нас, из вас, из тех, которые Он их любит. Баракаллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Если есть у вас какие-то вопросы,